Современное человечество ничего этого не знает, ничего этого не имеет и живет на совершенно других началах. Семьи современных людей численно уменьшились до минимума и большей частью состоят из мужа, жены и одного-двух детей. Семья совершенно потеряла свое прежнее нравственно-воспитательное значение и из рассадника мудрости выродилась в рассадник пошлости. Муж не знает, что делает жена, и жене дела нет до того, как ведет себя муж. Обязанности современного «патриарха» в кавычках заключаются в добывании средств для семьи, и если он этих средств не добывает, то он не имеет права на такую роскошь, как семья. Не соединяясь больше в большие семьи, современные люди соединились в большие и малые государства, каждая из которых поделилась на бесчисленное множество организаций по признакам расовым, национальным, религиозным, политическим, партийным и так далее. Во всех этих организациях существует сотрудничество, но не истинное сотрудничество, направленное на пользу эволюции и на общее благо, но во вред эволюции и лишь для блага некоторого ограниченного числа людей. При этих условиях каждая такая организация проявляет сотрудничество лишь в узких пределах той области и той цели, для которых она основана. Других проявлений жизни они большей частью не затрагивают. Но так как все подобные организации, как большие, так и малые, как национальные, так и политические, как расовые, так и религиозные, преследуют лишь свои интересы и цели, то все другие организации, преследующие иные цели, считаются враждебными первым организациям, что ведет к разъединению, вражде и ненависти. Самое отвратительное и распространенное сотрудничество в настоящее время происходит в политических организациях, ибо политикой теперь занимаются все. В политических организациях вражда между партиями доходит до чудовищных размеров. Всякий член другой партии есть политический враг, с которым нужно бороться, и по отношению к которому допустима не только нечестность, но даже преступление. К какому ужасному сотрудничеству приходили враждовавшие между собой в средние века религиозные организации, об этом знают все. И об этом уже говорилось. Было бы неправильно, говоря об отрицательных видах человеческого сотрудничества, не упомянуть о положительных. Если бы существовало одно отрицательное сотрудничество, то мир давно погиб бы. Но если он еще существует, то лишь благодаря тем организациям, которые основаны не на ненависти, вражде и разъединении, но на жертвенности, на сострадании, любви и помощи ближнему. Лишь благодаря сотрудничеству в этих светлых организациях возможно наше существование, ибо давно уже сказано, что мир держится праведниками. Теперь наступает время другой кооперации. Та кооперация, которую человечество проявляло до сих пор, привела мир к безвыходному положению, грозящему ему катастрофой. Людям необходимо выйти из узких загородок разных организаций, партий и наций на простор единой космической жизни, где единой религии должно быть не служение несуществующим богам, но служение истине. Единой политикой не личное, но общее благо. Единой нации все человечество, и единой родиной не свой город или своя деревня, но весь космос. Пока же будут существовать современные одряхлевшие формы национальной обособленности и политического шовинизма, религиозной нетерпимости и антагонизма, расовой ненависти и эгоизма, до тех пор мир находится под угрозой неминуемой катастрофы, и все эти отжившие формы жизни и сотрудничество с темными силами приберегаются огню на разрушение. Цитата. «Напряженное состояние планеты настолько велико, что газы подземные начинают пробиваться. Духовное состояние настолько является низким, что сфера надземная содрогается соответственно. Разрежение течений привлекает только напряженные огни, но сгущенные токи человеческих порождений настолько мощны, что битва сфер велика.